Глава 6. Обещали принцессу. Когда-то, не столь уж давно, в моей непростой жизни был благодатный период прекрасных пробуждений. Когда нехотя подтягиваешься, неспешно поднимаешься, лениво зеваешь до хруста в нижней челюсти, торопиться некуда. Или подскакиваешь по звонку и, чертыхаясь, натягиваешь штаны, потому что замедлять процесс не позволяет лимит времени. Или даже ругаешься, если, досматривая сон про самого себя в компании с парочкой легкомысленных блондинок, не сумел найти в себе сил, чтобы оперативно отреагировать на дребезжание будильника. Сладкое времечко осталось в прошлом. Теперь мои пробуждения сродни восстанию из гроба. Так же мрачно, страшно и неубедительно. Особенно сегодня. Но не могу поверить, что дожил до сегодняшнего дня. А может, это не день? Вечер? Ночь? Открывать глаза не спешу, да и не уверен, что веки исполнят приказ. Что нам говорят органы слуха? Ничего не говорят. Или оглух, или тишина мертвая. А нос что подскажет? Тоже ничего. Похоже, забит цементной пробкой. Стоп. Я не оглох. Звук. Какое-то непонятное дребезжание. Потом треск деревянный. И, похоже, бормочет кто-то. Не понять, далеко или близко, уши работают безобразно. Впрочем, как и все остальное. Господи, ну как же мне хреново! Вики поднялись со второй попытки. От натуги в голове болезненно хрустнуло. Зря старался. Ровным счетом ничего не увидел. Унылая серая пелена. Ослеп? Может и так. Одно сейчас волнует. Жажда. Дикая жажда. Есть старое проклятие, чтобы тебе никто воды умирающему не подал. Начинаю понимать его смысл. Хотя это казалось невозможным, но я сумел разлепить спекшиеся губы и пробормотать. Само собой, подражать косноязычной корове не хотел, но произнести «воды» не получилось. Треск затих. Затем серое марево перед глазами осветилось от огонька на кончике деревянной щепки. Горящую лучину сжимала костлявая рука с узловатыми пальцами, увенчанными заскорузлыми ногтями. Я заподозрил, что физиономия обладателя столь безобразной конечности вряд ли усладит мой привередливый взор. Но зажмуриться не успел. В поле зрения вплыло лицо, которое я меньше всего ожидал увидеть. Не являюсь поклонником поп-музыки и всего, что с ней связано, но эту певицу знаю. Вечно молодая, вульгарная старушенция, украшенная прической времен давно ушедшей социалистической моды, с грузом неугомонных амбиций, разрушающих все то хорошее, что, возможно, в молодые годы сделало из нее звезду. Еще пикантная черта характера, из-за которой я, даже забредая на относительно серьезные сайты, пробегая взглядом по заголовкам, поневоле узнавал все новости, касающиеся ее личной жизни. Пресса обожает все необычное или извращенное, и эстрадниц, питающих нежную привязанность к юношам, годящимся им во внуки, ни за что не пропустит. Нет, хоть я такой музыки не слушаю, но ничего не имею против этой исполнительности в частности и особенностей современной эстрады в общем. Попса живет своей жизнью, я своей, и сейчас мне не ясно одно, как эта корга здесь нарисовалась. В следующий миг стало понятно, что обознался. Старуха улыбнулась. Нет, я все могу понять. Кризис, демпинг пиратских альбомов и халявных сайтов, откаты музыкальной мафии, пришедшие во время еды аппетит. С деньгами даже у матерой звезды может быть туго. Но не настолько плохо, чтобы поп-дивы щеголяли слюнявыми деснами, кое-где украшенными обугленными пеньками сгнивших зубов. Да и маникюр странноватый даже для рокера-сатаниста. И к созданию прически стилиста непричастны. Над ней, похоже, ураганный ветер поработал. А обманулся я из-за сумрака и вывертов подсознание, ищущий знакомое там, где его нет. Одежда, опять же, не от итальянских брендов и даже не от секонд-хенда. Нечто до умиления самобытное. Такое впечатление, что бабушка бегала по лесу, пока не собрала на себя всю паутину. Получилось нечто вроде мерзко выглядящего кокона, в прорехах которого проглядывало давненько немытое тело. «Король, гляди, кажись, мужчинка очнулся, глазенки вытаращил. Ну что мучишь, болезный? Поди, по девкам скучаешь!» Если и было в данный момент что-то, о чем я скучал меньше всего, то это как раз девушки. Но старуха, похоже, в мои невинные помыслы не поверила. «Вот, вижу, Все зло от девок. Всегда так. Вот почему ты здесь очутился. Скажи без утайки. Баба виновата. Король, чего он опять мычит? Дам-ка я ему воды. Может, заткнется или чего приятного скажет? Душа моя тут же переполнилась благодарностью к странной старухе. Пусть чудит, как ей заблагорассудится, лишь бы напоила. Воды мне дали неудобным способом, выжали в рот мокрую тряпку. Выглядела она так, будто ею не меньше года драили полы в туалетах общежития для африканских студентов. Но сейчас не тот случай, чтобы привередничать. Кашляя и рыдая от раздирающей горло и бронхи боли, я давился упоительной влагой, стараясь не потерять ни капли. Старуха при этом продолжала разговаривать с невидимым собеседником. «Король, а ведь он не старик, просто потасканный какой-то. Где ж нашего парня носила, а? Здесь ведь никто никогда не появляется с севера. Ну, кроме бородяг морских мимолетных. Но это точно не из-за моря пришел. Вон, глазки будто у теленка. И немощь у него непростая. Ох, непростая. Король, а может он из ваших? Нет? Вот и я так думаю». Сомневаюсь, что в пещере, а я уже понял, что нахожусь в каменном гроте, присутствует особа королевской крови. Весь мой жизненный опыт подсказывал, что одиноко живущая женщина слегка, а может и не слегка, тронулась умом и теперь может разговаривать с кем угодно. В лучшем случае с собакой или ночным горшком. В худшем – с однорогим демоном, который ведет ее по жизни с помощью разнообразных полезных советов. В частности, любит рекомендовать умерщвлять приходящих с севера путников самыми жестокими способами. Я, в принципе, уже не против упокоиться, но хотелось бы не мучиться. И без того натерпелся. Дай мне волю, пил бы, пока не лопнул. Но, увы, не дали. Вожделенная тряпка исчезла. А затем старуха деловито разобралась с завязками на поясе и непринужденно заглянула в штаны. Свои действия она прокомментировала нерадостно. «Смотри-ка, король, стручок у него и впрямь, как у молоденького. Мясистый, сочный. Да только какой нам от него прок, если разлегся дохлым червяком?» После этих настораживающих слов бабка с надеждой подергала за предмет своего интереса и разочарованно добавила. «Совсем плохо. Чую я, не поднять червяка на дело. И как же мы с ним поступать будем, а? От него ведь получается пользы вообще никакой. Король, думаешь, он пойдет на поправку? Или не стоит браться за зряшное? Я вот даже не знаю, как тут быть. Но стручок уж больно хорош, даже спокойный. Очень охота его в мужском деле посмотреть. Эй, ты! Я не дала тебе волкам сожрать. И напоила, и помочь могу. Ведаю, как людей лечить. Но только службу придется сослужить. Мне службу. Приятную!» На последних словах старуха попыталась игриво хохотнуть, но вместо этого прокаркала столь гнусно, что, услышь этот смех, сексуальный маньяк на пике своей озабоченности вмиг бы превратился в неоперабельного импотента. Хозяйка пещеры и сама поняла, что быстрого положительного ответа от меня ждать не стоит. «Молчишь, не мочишь даже. Вот все вы такие гуляки. Молоденьких вам подавай. Вот скажи честно, хоть капельку я тебе нравлюсь? А? Молчишь? Ну да мы не гордые. Нравится или нет, а за службу отплатить все равно придется. И если не хочешь, чтобы король твой стручок под корешок оборвал, то думай, как бы быстрее мужскую силу набрать. Ведь место тут тихое, парней мы давно не видели, соскучились. И если думаешь, что с королем шутить можно, то посмотри на него как следует. Ну?» Понимая затруднение гостя, старуха без нежностей завернула мою многострадальную голову на бок. Перед глазами мелькнула стена пещеры, загроможденная связками хвороста, рассохшимися бочонками, корзинами, какими-то досками и ящиками. А потом я увидел короля, восседающего на каменном полу. И вырубился. Слишком серьезная картина для человека в моем состоянии. Не знаю, долго валялся в отключке или как, но когда вновь пришел в себя, подозрительных звуков не услышал. Полная тишина. Рискнул приоткрыть глаза. Беззубой старухи в поле зрения тоже не оказалось. Полный мрак. Или ночь, или без источников света здесь всегда так. Надо прикинуть, куда я на этот раз угодил. Хоть и развалился до состояния полной немощи, но мозг почему-то работает относительно здраво, и грех этим не воспользоваться. Что мы имеем? Имеем обжитую пещеру. Ничего странного, в современном Межгорье это обычное дело. Обитает здесь как минимум один человек. Та самая озабоченная старуха. И при ней король. Если мне не померещилось после всего пережитого, то столь титулованные особы относятся к обширному семейству абразин, именуемых аборигенами погонь. Местная нечисть. Стоп, а почему ты так решил? Может, просто зверушка пещерная? Ага, ну как же. Зверье, в каком бы мире ни обитало, подчиняется общим законам биологии. Если что-то и нарушает, то по мелочи. А здесь налицо бред в особо крупном размере. А вот возьмем обычных позвоночных. Кистеперая рыба зачем-то выбралась на сушу, словила кайф от кислорода и назад не вернулась, превратилась в амфибию. В итоге земноводные бегают на четырех конечностях, эволюционировавшие плавники. Но и жираф тоже на четырех саванну топчет. А ведь он про рыбу знать ничего не знает. Слишком далеко от нее ушел. Человек вроде как на двух передвигается. Но это потому, что он в ходе эволюции взвился на дыбы и стоял так до тех пор, пока передние ноги не превратились в руки. А у птиц они стали крыльями. При этом и у рыб, и у жирафа, и у канарейки по два глаза. А вот с королем все не так, как должно быть. Пухлая подушка из непрерывно колышущейся желеобразной белесой массы. Четыре многоколенчатые паучьих лапы по углам и единственный здоровенный круглый глаз на тонком подвижном стебле, располагающийся строго посредине конструкции. Размер у твари журнальный столик. Понятия не имею, куда такого урода можно записать. Канарейке или жирафу он вряд ли родственникам приходится. Мне уже доводилось однажды краем глаза видеть нечто столь же сюрреалистическое. Громадный монстр, именуемый в простонародье Бурдюк. Отряды погони с его помощью проделывали бреши в защитных сооружениях. Не сказать, что он сильно похож на этого одноглазого, но что-то общее между ними есть. Кстати, затейница старушка недвусмысленно намекнула, что если я не подарю ей энного количества романтических ночей, король сделает со мной нечто неприятное. С одной стороны, есть плюс. Она с пониманием отнеслась к моей нетрудоспособности и вроде как собиралась подлечить. К гадалке можно не ходить, передо мной та самая ведьма, какую искал. Возможно, она знает что-то как раз для таких случаев. Даже если не вернет былой силы, может хоть на ноги ковылять поставит. С другой, чем бы ни обернулось лечение, бабка плату потребует непременно. Хотя знаком с ней всего чуть, но ни капли не сомневаюсь, эта корга свою из пасти крокодила вырвать способна. Чуть что не так, натравит короля». И что он со мной может сделать? Не знаю. Но хотя любовался на него недолго, запомнил когти на суставах лап. Особенно бросались в глаза похожие на ножи роговые лезвия серпами, загнутые кверху, чтобы не мешали при ходьбе. Таким можно слона парой движений выпотрошить. Наверняка это не все смертоносные сюрпризы. Теперь понятно, кто меня от волков спас. Боги. «Да что это я о ерунде думаю? Меня сейчас не то, что порождение погони. Дважды упомянутая канарейка легко заклюет. Позиционный тупик. Ночь любви я сейчас даже прекрасной принцессе не смогу организовать. А уж этой престарелой нимфоманке, в сравнении с которой даже Баба-Яга топ-модель... Ладно, все равно альтернативы нет. Удрать я не могу, да и некуда». Буду валяться и дожидаться результатов лечения. Глядишь, и поможет. А там и о побеге можно будет подумать. Я не нанимался подозрительных бабок ублажать. Мне вообще-то по сюжету принцесса положена. Спать дан. Не грузи голову. Все равно пользы от этого пока что не предвидится».